Оля Лукойя. Никто не знает столько сказок, сколько знает их Оля Лукойя. Вот мастер-то рассказывать. Вечером, когда дети преспокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оля Лукойя. В одних чулках он тихо-тихо поднимается по лестнице, потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям в глаза сладким молоком. В руках у него маленькая спринцовка, и молоко брызжет из нее тоненькой-тоненькой струйкой. Тогда веки у детей начинают слипаться, и они уже не могут разглядеть Оля, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылки. Подует, и головки у них сейчас же отяжелеют. Это совсем не больно. У Оли Лукойи нет ведь злого умысла. Он хочет только, чтобы дети угомонились, а для этого их непременно надо уложить в постель. Ну вот он и уложит их, а потом уж начнет рассказывать сказки. Когда дети заснут, Оля Лукойя присаживается к ним на постель. Одет он чудесно, на нем шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого цвета. Он отливает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Оля. Под мышками у него по зонтику. Один с картинками, которые он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки. А другой совсем простой, гладкий, который он развертывает над нехорошими детьми. Эти спят всю ночь, как чурбаны, и поутру оказывается, что они ровно ничего не видели во сне. Послушаем же о том, как Оля Лукойя навещал каждый вечер одного мальчика, Ельмара, и рассказывал ему сказки. Это будет целых 7 сказок. В неделе ведь 7 дней.